Комментарий Киноко Насу. Поговорим о борьбе фальшивок с оригиналами. Будь то бутлеги или эпигоны, как только их ценность начинает отличаться от таковой оригиналов, вопрос подлинности или фальшивки исчезает. То же касается и псевдоэпиграфов. Если создатель вкладывает свои убеждения в создаваемые им истории, значит, это уже не ошибка, а чья-то истина. И так далее. Я думал, что разъясню запреты в виде предисловия, прекрасно понимая, что углубляться в подобные темы в этой индустрии попросту опасно. Рад познакомиться с вами, читатели Денгеки Бунка. Я Киноко Насу, автор Fate Stay Night. Прежде всего, поздравляю с началом публикации Fate Strange Fake. 95% этой истории является детищем Нарит и Рёга, но около 5% представляют собой часть произведения, формирующего основной сеттинг – визуальной новеллы под названием Fate Stay Night. Это длинная игра с тремя сценариями в одном мире. Один из этих сценариев, Unlimited Blade Works, в том числе содержит в себе тему оригинала и фальшивки. 14 лет спустя, в 2015 году, эту тему активно использует эта книга, написанная Нарита и Рёга «Fate Strange Fake». Если говорить точнее, на самом деле все началось с 1 апреля 2008 года, а в этот ежегодный день балансирования на грани войны между создателями, то есть шумной возни, Нарита Рёга как бы между делом опубликовал на своей домашней страничке выдуманную им войну за Святой Грааль. Количество материала в этой небольшой работе под названием «Фейк», а также интригующий выбор сеттинга и невозможность предсказать дальнейшее развитие событий, вылились в непрекращающиеся крики, что «это было слишком хорошо, чтобы быть шуткой!». Теперь же Такеути Такаси, как представитель Type Moon, сделал Нарите Рёга официальное предложение. Он просто пригласил Нариту-сана к нам со словами: «Я хочу обсудить кое-что по поводу фейк. Вы не против зайти к нам в офис?» Мы как раз решали, как объяснить ситуацию, когда Нарита Рёга сияющим взором обрушил на нас следующее заявление. «Я был готов к тому, что меня сейчас отчитают за то, что я сделал это без разрешения. Но вы хотите, чтобы я написал продолжение? Да! Кстати, сюжета у меня хватит на 5 томов. В этом ведь нет ничего страшного, да?» Кажется, я припоминаю, что автор Зера выдал нам примерно то же самое. Но об этом как-нибудь в другой раз. Покосившись на потерявшего дар речи Такеути Такаси, Нарита-сан раскрыл нам пространный... «Та версия показалась слишком пространной? Это было лишь вступление!» Общий сюжет. Будучи автором, который любит собирать кусочки воедино, он был в своей стихии. Его искренняя увлеченность убедила нас, что одной лишь книги будет недостаточно. Поэтому мы закатали рукава и официально предложили сотрудничество Денгеки Бунка, на что они с готовностью согласились. Мы сами не заметили, как работа началась полным ходом. В итоге мы отправили на прилавки эту серию вместе с ее манго-адаптацией. Это подводит нас к данному моменту. Этот том является прологом, первыми аккордами по-настоящему захватывающей войны за Святой Грааль, которую ее автор Нарита Рёга держал в голове все эти годы. Тот факт, что пролог может быть таким увлекательным, искренне пугает меня. Пока что большая его часть представляет собой лишь подзабытую историю, о которой шептались последние 6 лет и которая уже знакома многим читателям. Но что будет дальше, неизвестно. Здесь-то и начинается настоящая фальшивая война за Святой Грааль. Какой получится война за Святой Грааль Нариты, которая получила свое начало 1 апреля? Будучи читателем, я едва могу сдерживать возбуждение. Как, впрочем, и нервозность. Потому что, Нарита, серьезно, ты вправду веришь, что тебе хватит всего лишь 5 томов? Основные правила Fate Stay Night просты. Есть Грааль, который может исполнять желания. Есть 7 магов, мастеров, которые собрались его заполучить. В бою их представляют героические души из прошлого, слуги. В одной войне за Святой Грааль может быть призвано до 7 слуг. Слуги делятся на классы и назначаются мастерам Святым Граалем. Сейбер, Лансер, Арчер, Райдер, Кастер, Ассасин, Берсеркер. Слуги сражаются и убивают друг друга, сохраняя свои личности в тайне, пока не останется лишь 1 пара. Коль желаешь ты истины, коль жаждешь ты Грааля, докажи, что ты сильнее всех. Как гласит слоган первого релиза Fate Stay Night, это начало завораживающей королевской битвы. 10 лет прошло со времен оригинальной истории, и она создала благодатную почву. В Все, что следует этим правилам, можно назвать фейт. И фейт повезло обрести новую жизнь в руках множества авторов. На сегодняшний день у нас есть Fate Zero, Fate Apocrypha, Fate Prototype и другие. Фейк, однако, концептуально отличается от них всех. Название говорит само за себя. Фейк – это невозможное будущее, которое обрело форму. Спущенный из поводка параллельный мир Нарита и Рёга с фантастическим сеттингом Type Moon в основе. Взять, например, взаимоотношения Энкиду и Гила. Конец, что они встретили в мифе, одинаков как в Stay Night, так и в Fate. Но путь к нему несколько отличается. Если бы меня заставили охарактеризовать каждую работу, я бы сказал, что Zero – мир с теми же условиями, что и в Stay Night. Но немного иной. Apocrypha – мир, который до определенного момента был таким же, но теперь совершенно иной. Эльм Лой II Case Files – запутанная история магии в том же самом мире, но с несколько другой атмосферой, благодаря искре, которую добавляет Санда Макота. Strange Fake – совершенно другой мир, несмотря на то, что строится он на тех же условиях и идет к тому же результату. Почему так? Отчасти потому, что темой фейк является фальшь. Так что лучше сразу показать все его отличия от Stay Night. Отчасти же, ну, потому что Нарита Рёга – это Нарита Рёга, которого мы знаем. Чего-то еще добавить не могу. В конце концов, он говорит что-то вроде: «Я хотел бы включить детали сеттинга не только из Fate, но и из Цукихиме и других проектов. Я хочу поразвлечься в саду Киноко Насу. Нет, я хочу стать зен-монахом, который изображает вселенную в саду храма Киноко. Я хочу слиться с вами. Нет, я уже сделал это. Как бы то ни было, я хочу использовать абсолютно все в этом мире, так что для начала поведайте мне о деталях сеттинга, касающихся ассоциации, церкви и всего такого прочего. Если все это корпоративный секрет, я просто придумаю все сам. Я бы хотел, чтобы вы подали мне знак, если я где-нибудь ошибусь». Он раздражающе хорош в использовании уже существующего сеттинга. Я знал это из других его работ, но даже представить себе не мог, что это коснется меня самого. Вот как. Значит, вот ты каков, Нарита Рёга. Итак, фейк не следует по рельсам, проложенным Stay Night. Вместо этого данный проект стал параллельной фальшивкой, взмывшей с этих рельс в небеса. Надеюсь, что люди, знакомые с Type Moon, насладятся огромным сходством вместо того, чтобы требовать строгого соответствия. Попытки привести Гилу и Энкиду, Жанну и не скажу, к соответствию предыдущим работам, нарушат все величие фейка Нариты Рёга. Это будет самая настоящая трагедия. Также это сделает бессмысленным намерение публиковать это как фальшивку. Это история, созданная из другой истории при помощи тех же материалов и принципов. По этой причине я хотел бы, чтобы вы все ждали неизвестную войну за Святой Грааль со свежими чувствами. Эта история вас не разочарует. Первый том уже это доказал. Исключения призываются одно за другим. Способ выбора и использование каждого кусочка, который потрясет и удивит вас тем сильнее, чем больше вы знаете мир истории. Чудесная внешняя подача от рутинного мира F. Возмездие оригинальной работе, порожденное талантливым автором. «Как смеешь ты делать нечто столь крутое? Я отплачу тебе вдвойне!» Я благодарен за то, что мне повезло встретить автора, который в процессе работы превращает подобные клише в нечто совершенно иное и с любовью отправляет их в бой. Странная фальшивка. Рассечет ли этот проклятый клинок плоть и кость Киноко Насу? А теперь добро пожаловать в интригующий и полный проблем вымышленный город Сноуфилд.